край. Наши юные светлые годы, унося наши грезы в далекую даль, унося наши беды, невзгоды. И печалью туманятся наши глаза. Скоро старость придет неизбежно, а из сердца горячая льется слеза, и волна в жизни тонет безбрежных. Ах ты, у нас летишь ты, подобно реке, что стремится к бездонному морю. Так упорно унеси, упрячь на глубокое дно все печали мои и надежды, коль им сбыться в моей жизни не суждено. Я останусь спокоен, как прежде. Приплыву по течению жизни, там меня ожидает Спаситель мой сам, в приготовленной Богом отчизне. Там конец всем скитаниям, не будет границ, нет намерений, там чертог не стареющих юнош девиц, там покорно нам будет само время. Там чертог не стареющих юнош девиц, там покорно нам будет само время.